Преодолев еще ярдов 50, я схватил девушку за руку и остановил ее. «Эй, подожди-ка минуту, давай-ка прислушаемся». Мы замерли и напрягли слух. Сзади из темноты парка до нас донесся топот преследователей. Как ни странно, но я не увидел света их фонариков. Вдруг за стволами деревьев вспыхнул один огонек и через пару секунд погас. По этой вспышке я понял, что преследователи уже недалеко от нас. Забегая с Моник за дерево, я выхватил свой револьвер и приготовился стрелять. Увидев в моей руке кольт, Моник испуганно зашептала: «Шел, не делай этого, нас же убьют». «Беги, а я прикрою тебя». «Нет, Шел, я боюсь одна, бежим вместе», — дрожащим от страха голосом взмолилась девушка. Огонек за деревьями вспыхнул еще раз. «Хорошо, бежим вместе, только держись рядом», — сказал я и побежал дальше. Моник припустилась за мной. Насколько я помнил, в той части парка, куда мы бежали, находилось озеро. И, судя по всему, мы должны были скоро оказаться на его берегу. И действительно, минуты через две мы его достигли. У кромки воды я увидел небольшое здание лодочной станции, в окнах которого горел тусклый свет. Рядом были причалены лодки. На озере в Чапультепик-парке всегда много лодок. Жители мексиканской столицы просто обожают кататься на них. И тут мне в голову пришла, как мне показалось, блестящая идея — попробовать спастись от наших преследователей по воде. Спустившись к озеру, мы пошли к лодкам. Из всей многочисленной флотилии я остановил свой выбор на каноэ. Оно показалось мне вполне приличным. «Ну, детка, забирайся в лодку», — сказал я Моник. Та не заставила себя упрашивать. Когда я пропускал ее вперед, то услышал какой-то странный звук. Что-то глухо звякнуло. «Эй, это что еще такое?» — спросил я. «Что? Что такое?» — удивилась она. Я не стал уточнять, не было времени. Моник прошла на нос лодки и села лицом ко мне. Спустив каноэ на воду, я резко оттолкнул лодку от берега и запрыгнул в нее. Каноэ дало резкий крен вправо, и мы с девушкой чуть было не оказались в воде. Только теперь я понял, что выбор мой оказался не совсем удачным. Сидеть в лодке было не на чем. В ней не только не оказалось мягких сидений, но не было даже обычных деревянных. Нам пришлось сесть на дно лодки, засунув подбородки между коленей. Тем временем лодка по инерции продолжала плавно скользить по воде, постепенно удаляясь от берега. Я пошарил рукой под днищу в надежде нащупать весло. «Что ты делаешь?» — спросила меня девушка. «Пытаясь отыскать весло», — прошептал я в ответ и, прервав поиски, посмотрел на медленно удаляющийся берег. До него было ярдов 20. Помигавшим в темноте фонариком я понял, что преследователи вот-вот появятся из-за деревьев, и снова принялся искать весло. Не найдя его, я, несмотря на присутствие девушки, грязно выругался. «Что случилось?» — спросила Моник. «Попробуй догадаться», — огрызнулся я, досадуя на себя, что, сев в лодку, не позаботился о веслах. «Придется грести руками. Надо же заставить это корыто хоть как-то двигаться. Чем быстрее дальше отплывем от берега, тем лучше». С носа лодки опять послышался тот же странный звук. «Чем ты там занимаешься?» — шепотом спросил я Моник. «Что там у тебя все время позвякивает?» «Позвякивает?» — переспросила девушка. «Откуда эти звуки?» — вновь поинтересовался я, осторожно гребя какой-то посудиной, которую на ощупь нашел на дне каноэ. С ее помощью мне удалось продвинуть лодку еще на пару футов от берега. На секунду сквозь густую пелену облаков прорвался слабый свет луны и посеребрил очертания силуэты Моник, сидевшей на носу лодки. Я увидел, как что-то слабо блеснуло в ее руках. Приглядевшись, я понял, что это были бутылки, которые она использовала вместо весел. «Ты что, не бросила бутылки?» «Какие эти?» — удивленно спросила она. И бутылка снова звякнула, задев о борт лодки. Я даже не знала, что они у меня в руках. Просто бежала, позабыв обо всем на свете. «А ты что, несся, как угорелый, и думал, что у тебя в руках?» «Да, ты, кажется, права. Ладно, греби дальше». И мы дружно заработали. Я большой консервной банкой, а она бутылками. Но лодка почти не сдвинулась с места. Поразмыслив полминуты, я наконец-то понял, в чем дело. Моник сидела лицом ко мне и старательно гребла в противоположную сторону, обратно к берегу. «Слушай», — обратился я к ней, — «ты что, саботажем занимаешься? Может быть, ты коммунистка? Если мы не уберемся подальше, нас обоих убьют. Ты же гребешь обратно к берегу. Давай делай, как я». Моник сразу все поняла, и наша лодка стала набирать скорость. Я оглянулся назад и, не увидев на берегу света карманных фонариков, немного успокоился и начал обсуждать с девушкой подробности наших злоключений. Достигнув середины озера, мы перестали грести. «Что будем делать дальше?» — шепотом спросила Моник. «Не знаю», — также шепотом ответил я. «Пока неизвестно, где наши преследователи. Может, ходят по берегу, а может, взяли лодку и плывут за нами?» «О, Боже!» — чуть слышно произнесла девушка и, прильнув губами к горлышку бутылки, перевернула ее дном вверх. В ночной тишине раздались булькающие звуки. Затем Моник поднялась с места и, осторожно ступая, направилась ко мне. Я встретил ее на середине лодки. «На, выпей», — сказала она, передав мне бутылку виски. «Тоже, наверное, хочешь?» Отпив виски, я вернул бутылку Моник, а та, сделав глоток, вновь протянула ее мне, почти молча. Мы несколько раз передавали друг другу бутылку, пока я не обнаружил, что она пуста. Обе бутылки из-под виски и минеральной воды я выбросил за борт. Теперь мне стало совсем хорошо. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я девушку. «Великолепно!» — слегка заплетающимся языком ответила та. «Ты хоть поняла, что нас сегодня чуть было не убили? Правда, опасность еще не миновала, с трудом шевеля губами, заметил я, но меня это уже не пугает так, как раньше». Помолчав немного, я продолжил. «Хотелось бы верить, что эти ребятишки остались на берегу. Жаль, что у нас нет весла».